К тому же скоро начнется очередной приступ топливной ломки. Уже чувствовалось, как наливаются напряжением мышцы. Но Раум надеялся управиться до того, как его скрутит. «Думаете, Химера Кира все еще там?» – спросил он. Скандинав ответил: «Мы уверены, они все еще там, но советовали бы подождать. Кажется, там какая-то заварушка». «Вот и отлично», – показал белые зубы Раум. «Не привлечем лишнего внимания, замочим их по-быстрому и обратно в Нидред». Не дожидаясь ответа, он заторопился к входу. Химеры, вздохнув, заблокировали зажигание машины и поспешили за юным сообщником. Еще папаша Харви говаривал: «Если вляпался в дерьмо, не отмоешься». Мудрая фраза. Даром что старый хрыч скопытился лет 20 назад именно от синтетического дерьма, которое глушил дозами, какие не всякий кибер выдержит. Зато оставил в наследство сие замечательное заведение. Харви грыз мундштук, в котором дымилась сигарилла с химией, на настоящий табак и даже травку с равнин денег не то чтобы не хватало, но было жалко. Он уже успел трижды обматерить всех остолопов-охранников, которые спрятали свои задницы, когда началась заварушка. Убийство в номере, хрен с ним, не в первый и не в последний раз. Сучки у Харви работящие, уберут все за 5 минут, а вот публичная перестрелка. Скверно, весьма скверно. Не хватало, чтобы полицаи нагрянули. Постояльцы шумно обсуждали произошедшее. Кто-то смаковал подробности того, как оторвали голову Химере. Харви мрачно посмотрел на рассказчика, тот аж слюной захлебывался. Внезапно в дверь мотеля вломилась еще одна троица. Тоже киборг, правда, совсем еще пацан, и двое каких-то громил. Харви не стал привычно прятаться за решетку. Он протолкался к новым посетителям, едва не поскользнувшись в луже крови. Соорудив улыбку, он заговорил: «Не обращайте внимания, господа, небольшой инцидент. Желаете снять комнату?» Мальчишка-киборг хамовато ответил: «Нет, мы желаем кое о чем тебя расспросить. Мы ищем преступников, трех химер. По нашим данным, они должны находиться здесь». «Где они?» Харви скривился и на всякий случай отступил. Смерил парнишку оценивающим взглядом. «А вы откуда, не сверху ли?» Он имел в виду ищеек Велиара и его прихвостней, хотя знал, что солдаты Империи – это чаще всего безликие машины и уж точно не киберы. «С чего я должен вам докладывать, а что мне за это будет?» В Харви боролись два противоположных чувства. С одной стороны – страх. Он опасался парня-кибера, но куда больше – его сопровождающих. С другой стороны – нежелание делиться информацией задарма. Должен же он хоть что-то получить в качестве компенсации морального и материального ущерба. «Выкладывай», — рявкнул мальчишка. Харви затянулся сигарилой и выдохнул кисло пахнущий дым. «Информация должна оплачиваться, не так ли?» Юный киборг нагло выхватил из-под дутой зимней куртки самый что ни на есть настоящий декрайзер. «Все так», — кивнул мальчишка. «И в награду за информацию я оставлю тебе жизнь». Харви посмотрел на декрайзер, сглотнул, но сигареты не выпустил и ухмылочки с лица не стер, не первый раз угрожали. К тому же парень совсем молокосос и идиот, раз балуется подобными игрушками. Тут неподалеку радары, засекут декрайзер мигом, и пожалуют куклы. «Вот кукол мне здесь точно не надо». Велиаровых нелюдей Харви боялся куда сильнее, чем какого-то сопляка с киберским оружием. Из-за спины мальчишки выступил тот из громил, который был с длинной белой косой, и аккуратно засунул в нагрудный карман хозяина борделя теневую кредитку. Мальчишка недовольно фыркнул. «Спрячь игрушку, парень», — кивнул на декрайзер мигом подобревший Харви. «Хочешь знать, где твои химеры? Оглядись, кровь видишь? Если бы чуть раньше заехал, застал бы шоу, куда там бои без правил. Короче», — потребовал мальчишка. Хозяин мотеля продолжил: «Химеры твои каких-то двух типов забрать хотели, но их кибер отбил. Раза в два больше и старше тебя, с разрезанной спиной, почему-то. Ну, обе химеры за ними и кинулись». «Обе? Их должно быть три», — нахмурился юный киборг. «А башка третьей где-то тут валяется. Поищи, если тебе надо». «Хм, это сделал киборг?» «Нет, один из тех, кого он спасал. В общем, убрались они. Все, больше я ничего не знаю». Парнишка удивленно переглянулся со своими сопровождающими, пряча оружие. «Ребята, вы ничего не рассказывали про вторую группу», — проговорил он, хмурясь. «Мы понятия не имеем, кто они такие», — огрызнулся беловолосый, разворачиваясь. «Пойдем, может, успеем еще их догнать. Химеры либо сбежали, либо сейчас преследуют этих наших неизвестных коллег», — сказал скандинав, когда они сели на байки. «В любом случае, нам интересно было бы поболтать и с теми, и с другими. Он завел машину и уверенно двинулся вперед. Раун быстро поравнялся с ним. «А откуда ты знаешь, куда надо ехать?» «Кровь», — негромко ответил скандинав и улыбнулся. Раун сглотнул. Он никак не мог привыкнуть к своим жутким партнерам. И если римлянин все больше отмалчивался, вел себя вполне по-человечески, то скандинав с его внешностью и повадками иногда пугал. Неужели он способен идти по запаху крови, различая его в этом смраде нижних уровней? Но внешне Раум не подал виду, что удивлен. «Ну кровь, так кровь, веди уж», — буркнул он, безразлично пожав плечом. «Не могу я больше, Пит, передохнуть надо. Айк, болван, нам нужно догнать этих уродов, иначе Акер нам башки поотрывает точно так же, как тот тип Джейку». Но Айк бессильно сполз со своего мотоцикла. Химера была тяжело ранена титановыми когтями невесть откуда взявшегося киборга. Человек давно умер бы от потери крови и болевого шока, однако Химера не только жила, но и продолжала выполнять задания, и все же силы ее истощались. «Мне нужно передохнуть. Заживет, если не дрыгаться. У нас нет времени. Тебе лишь бы выслужиться, Пит», — прошипел Айк, скривившись от боли. «Думаешь, Акер тебя правой рукой своей сделает, если ты ему доставишь какого-то книжного червя и его химеру? Далась тебе эта парочка. Наше задание заключалось вовсе не в этом, и оно выполнено, мать твою. Надо возвращаться в Нидред. Засунь свои стенания себе в задницу и садись на байк. Еще успеем догнать». Айку оставалось только покориться и шипеть ругательство. У него есть шанс не только выжить, но еще и приблизиться к Акеру. К счастью, химер, они хорошо различали запах крови раненого киборга и безошибочно шли по следу. Дело затруднялось тем, что беглецы летели на аэробайке, но их все же удалось обнаружить на крыше одного старинного полузаброшенного дома. Оставив свои мотоциклы у подъезда, химеры бросились к лифту. «Эдди, что у тебя?» Ретто оглянулся на донора. «Что, все так плохо?» «Плохо», — коротко ответил Эдвард. Он тщетно ускорял регенерационные процессы в теле пациента. «Хозяин прикажет бросать?» «Нет, пока не надо», — пробурчал Ретто. Он не желал признаваться себе, но факт оставался фактом. Они заблудились. И даже если в бортовом компьютере аэробайка отыщется карта местности, далеко они без защиты не уйдут. Конечно, простенькое оружие поможет первое время. Минут пять, вот они. Внезапно раздался хриплый вопль, и на крышу из люка выбрались две выжившие химеры. «Твою мать!» — выругался Ретто, понимая, что на сей раз все кончено. Но тут наконец-то очнулся Бихард. Вин чуть приподнялся, почуяв опасность, но с удивлением обнаружил, что не способен вскочить на ноги и кинуться в бой. Слишком много крови потерял. Заставив руки упереться в бетон, он с рычанием встал на четвереньки, потом на одно колено, а химеры уже бросились в атаку. Сейчас он абсолютно беспомощен. Спина, правда, уже не кровоточит и не болит. Химеры налетели, ловко увернувшись от нескольких выстрелов Ретто. Вдруг на крышу из распахнутого люка выскочила странная троица: мальчишка с полоской киборга на губе и двое здоровенных мужиков. Они молча кинулись на перерез химерам. Айк и Пит замерли, почуяв родичей. Может, это подмога от Акера, но чтобы на него работали киберы. «Эй, кто вы такие и чего вам надо?» — гаркнул Пит. «Я Ра, бог солнца», — ответил мальчишка-киборг, хищно оскалившись, и вдруг молча, без предупреждения, кинулся в атаку. В одно мгновение очутившись рядом с Питом, он ударил его кулаком в грудину с такой силой, что хрустнуло несколько ребер. Химеры поняли, что их не собираются просто остановить, их собираются убить. И они бросились, превозмогая боль, на чертова сопляка. И тогда с места сорвался один из его сопровождающих, тот, что с белыми волосами. На ходу его толстая длинная коса сама собой расплелась и метнулась вперед, как от сильного потока воздуха. Но никакого ветра не было. Волосы схватили Айка, как щупальца гидры. Ретто таращился на происходящее, приоткрыв рот. Вин, немного пришедший в себя, тоже замер в изумлении. Ему никогда прежде не приходилось видеть такого. Тем временем мальчишка, назвавшийся Ра, буквально забил Пита насмерть, размозжив кулаками его грудь и горло, а белобрысый, воспользовавшись тем, что его диковинные волосы сбили противника с толку, свернул Айку шею. «Кто вы такие, черт подери, и что вам нужно?» — рявкнул Ретто, сжимая в трясущейся руке оружие. Конечно, он был благодарен незнакомцам, которые избавили их от неминуемой смерти, но в этом мире ничего не делается просто так. «Мы друзья», — звонко ответил мальчишка по имени Ра, улыбаясь во все 32 зуба. «А за этими собаками, Он презрительно пнул носком ботинка руку мертвой химеры. «Мы целый день охотимся. Вот, нашли, можно сказать, благодаря вам. Извините, если это звучит так, будто вы наживка. Ну, так получилось. Это скандинав», — он указал на беловолосого, «а это римлянин. Наверное, мы на одной стороне, раз вы тоже уничтожаете химерокера». Скандинав вдруг кашлянул и чуть наклонился к юному киборгу. «Нам кажется, не стоит так откровенничать с незнакомцами. Мы не знаем точно, кто они. Хаем, да, точно», — кивнул мальчишка и направил на Ретта Декрайзер. «А теперь вы нам все честно-причестно расскажете, на кого вы работаете, для начала, друзья». Ретта перевел взгляд с улыбающегося лица парнишки на его Декрайзер. «Что ж, в этом мире друзья частенько сначала спасают тебе жизнь, а в следующий момент угрожают оружием. Однако если у парня запрещенный огнестрел, значит, эта троица – такие же нелегалы. А юный киборг, к тому же наверняка их Сэдди потенциальный клиент. Ни на кого мы не работаем, за всех, в том числе и за Бихарда», – ответил ученый. «Мы сами по себе. Меня зовут Мартин Ретта, я секиробиолог. Это мой охранник Бихард, а это мой ассистент Эдвард. А чего от вас было надо, псамакера?» – спросил Ра. «Мы просто оказались в ненужное время в ненужном месте», – решил сказать полуправду Ретта. «Стали свидетелями убийства. Черт, эти собаки все-таки достали мне», – воскликнул Ра тоном искренне расстроенного ребенка. Скандинав легонько ткнул парня в бок локтем. «Ты болтаешь чересчур много». Беловолосая химера выступила вперед. «Вам будет лучше пойти с нами. Останетесь одни, погибнете. Куда это с вами?» — недоверчиво спросил Ретта, отступив. «Для начала туда, где залатают твоего охранника», — усмехнулся парень. «Думаю, хозяин не будет против. Вы ж как бы на нашей стороне. Враги Акера — наши друзья. Мы на вашей стороне», — горячо воскликнул Ретта. Ему и впрямь было плевать, на чьей стороне быть, лишь бы эта сторона обеспечила безопасность. В данный момент его больше всего беспокоило состояние Эдди. Он потратил слишком много сил на этого Бихарда. «Они всего лишь не против нас. Это не значит, что они на нашей стороне», — возразил скандинав. «Да ладно тебе, Скан». Ра усмехнулся и легонько пихнул его локтем в бок. После этого достал из кармана пиленых джинсов телефон. «Задание выполнено», — сказал он в трубку. «И у нас тут обнаружились неожиданные союзники. Думаю, их стоит забрать на базу». «Да, ну, как бы, так точно». «Хорошо, тогда я поручусь». Он с минуту еще убеждал кого-то, потом нажал отбой и сунул телефон обратно в карман. «Ждем». Ждать пришлось недолго. Через некоторое время над крышей с высокочастотным писком завис вместительный грузовой флайер. Модель не военная, не вызывающая подозрений. С флайера спустился трап, и мальчишка помог всей потрепанной троице подняться на борт, затем завел их аэробайк в грузовой отсек, пока двое химер с именами древних, давно вымерших наций, спускались с крыши к припаркованным мотоциклам. Флайер снизился, подобрал оставшихся пассажиров и транспортные средства, после чего взмыл в воздух. Две мертвые химеры, некогда работавшие на Акера, так и остались лежать на крыше. Глава 12. На борту флайера нашлась аптечка. Ретта, конечно, не обнаружил большинства нужных инструментов, но и имеющимися можно было обойтись. Главное, поскорее. Ученый знал, что сейчас за ним будут наблюдать новые знакомые. Что ж, да начнется шоу. Ра бухнулся прямо на пол и скрестил ноги на тот манер, который в древности называли по-турецки, приготовившись с интересом смотреть. Скандинав и римлянин заняли места неподалеку от пилота и о чем-то негромко переговаривались. Ретта потихоньку сшивал спину Бихарда. Операция, несмотря на тряску, нехватку инструментов и волнение, шла нормально. Бихард то и дело поглядывал на пристально наблюдающего мальчишку и один раз даже подмигнул. «Вот и готово», — сообщил Ретта, протирая инструменты салфетками. «Бихард, тебе надо полежать до утра, желательно под капельницей с физраствором. Будешь как новенький». «Слушай», — заговорил Ра, — «а все-таки, почему акеровские ищейки хотели вас убить? Секиробиологи зверьем ценятся. По правде сказать, потом они передумали. Хотели доставить этому вашему акеру, но Бихард вовремя подоспел, спас меня и Эдди. А что, вы можете быть чем-то полезным акеру? Вероятно, тем, что можем исцелить кого угодно от чего угодно. Хоть человека от рака, хоть химеру от ран, хоть киборга от топливной зависимости. Чё? Правда?» Ра быстро облизал мгновенно пересохшие губы. Скандинав презрительно фыркнул и нацепил на переносицу зеркальные черные очки. Ретта горделиво усмехнулся и подмигнул парню, столь самонадеянно взявшему себе имя египетского божества. «Слушай», — проговорил Ра, чуть потупив взгляд, «а вы можете и меня вылечить?» «Можем», — ответил Ретта. «Здорово». Ра совсем по-детски хлопнул себя по коленкам. Скандинав, не оборачиваясь, поднял палец и сказал: «Лучше спроси, что он потребует в качестве платы. Я же спас им жизнь. Ну, то есть, мы спасли. Ну ладно, что попросишь взамен?» «Придумаю на досуге». Ретта было сейчас вовсе не до торговли. Ра нехотя отстал. Ретта вколол обоим пациентам глюкозы и заставил их лечь в кресло в дальнем углу салона. Флайер мягко плыл в густом смрадном воздухе, буро-золотистом, посверкивающем частичками пыли, словно тихая заводь. Спасенный ученый прикорнул в кресле, двое его пациентов тоже спали. Раум крутился рядом с киборгом, которого звали Бихардом. Тот лежал на боку, беспокойно подрагивая во сне всем телом. Да, досталось беднягам. Раум осторожно погладил самыми кончиками пальцев покрасневшую кожу Бихарда рядом с эластичными бинтами и бактерицидным пластырем. И в следующий миг Бихард развернулся и схватил его за запястье так крепко, что затрещали кости. Мальчишка зашипел и взвился. «Пусти». Взрослый киборг отпустил его и окончательно проснулся. «А, это ты, малявка?» Благодушно улыбнулся он и снова осторожно улегся, стараясь не потревожить ран. «В следующий раз крадись аккуратнее». «Пф», оскорбленно фыркнул Раум, потирая руку. «Я не крался». Бихард сонно усмехнулся и весьма демонстративно зевнул. Парнишка надул губы. Ему очень хотелось сказать что-нибудь пообиднее этому киборгу, но на ум ничего не приходило. Зато в голову настырно лезло мимолетное воспоминание о прикосновении к истерзанной спине Бихарда. Это почти так же интересно и захватывающе, как потрогать спину скандинава, как что-то диковинное, чуждое природе. Спина Бихарда почти такая же диковинная. Рауму не приходилось видеть раненых киборгов, либо мертвых, либо целых и невредимых. И было немного обидно, что этот киборг все же смог его подловить и едва не сломал ему руку, несмотря на то, что сам он израненный и ослаблен, а Раум здоров. Относительно здоров, ведь о топливной зависимости забывать не стоит. Но вот, наконец, флайер достиг пункта назначения и мягко снизился. Скандинав подошел к ученому и его свите, чтобы разбудить. Раум злорадно оскалился, приготовившись полюбоваться тем, как Бихард вывернет руку Химере. Но произошло нечто странное, очень удивившие мальчишку. Скандинав преспокойно потряс киборга за плечо, и тот резко подскочил, осоловело хлопая глазами, как нерадивый студент, уснувший на лекции. Постепенно все пассажиры и экипаж покинули флайер. Ретта завертел головой по сторонам, разглядывая обширный ангар, в котором очутился. На него с Бихардом и Эдди сразу же направили штурмовые бластеры несколько киборгов в темно-серых комбинезонах с эмблемой Панкратиона, но Раум отмахнулся. Они не пленники. Киборги опустили оружие, но не особенно расслабились. «Их нужно к господину», — скандинав чуть склонился к Рауму. Мальчишка тряхнул головой. «Сначала пусть приведут себя в порядок. Я думаю, их стоит проводить в казармы. Там есть пара свободных комнат. Мы бы и от какой-нибудь пищи не отказались», — спокойно заявил Мартин Ретта. Раум оглянулся на него и немного сбивчиво проговорил. «Да, я об этом тоже позабочусь». А потом, голос юного киборга стал жестче. «Вы предстанете перед нашим боссом. Он решит, что с вами делать». С этими словами киборги в комбинезонах проводили чужаков до лифта. Вин поглядывал на конвой внимательно и напряженно. Ему никогда не нравились какие бы то ни было конвои. Но его, Ретта и донора привели не в кутузку, а, как и было обещано, в обширные подземные казармы. Они оказались опрятными, хорошо освещенными и вентилируемыми. Здесь не чувствовалось ни затхлости, ни духоты, не было и того характерного для всех подземелий ощущения, что над головой тонны грунта. Ретта едва не закатил скандал, когда его и донора попытались расселить по разным комнатам, и им все-таки выделили одну на двоих. Рано стоял, чтобы вина подселили к нему, вторая койка пустовала в ожидании замены ее недавно погибшему хозяину, Мнни. Раум еще сам толком тут не обжился, и о соседе знал только понаслышке, но считал его классным парнем. Пусть земля ему будет пухом. Сейчас юный киборг сидел на своей застеленной койке, скрестив ноги и обхватив лодыжки, и наблюдал за вином. Тот здорово проголодался, но все же ел аккуратно и сдержанно. «Еще?» — спросил Ра, когда тот закончил и отодвинул пластиковый контейнер. «Благодарю», — покачал головой Вин, — «я сыт. У меня, кстати, есть немного топлива», — очень тихо и значительно проговорил Ра, — подавшись вперед. Душа вина всколыхнулась, словно болото, в которое бросили камень, призраком боли отозвались суставы и желудок. Но потом киборг с удивлением обнаружил, что не хочет топлива, ни капельки. «Благодарю», — улыбнулся Вин. «Я бросил. Так они что, правда излечивают от зависимости?» Ра перебрался за стол и уселся напротив Вина. Тот пожал плечом. «Ты про Ретта Эдварда?» «Наверное, и правда излечивают. Сколько ты им заплатил?» — спросил Ра таким серьезным тоном, что Вина разобрала на смех. Но он сохранил на лице бесстрастное выражение и как ни в чем не бывало заявил. «Да я просто переспал с ними. За раз». Ра скривился. «Ау-ау-ау-фу-ау. А что, ты не согласился бы?» Продолжал ломать комедию Вин. И вдруг заметил, как напряглось лицо мальчишки. Ра размышлял. На самом деле размышлял. И, кажется, он был склонен ответить утвердительно. Вин нахмурился. «Наверное, согласился бы», — неуверенно пробормотал юноша и добавил тверже. «Да, я бы переспал. А что, не такая уж большая плата. Да и они оба ничего так». Вин сжал челюсти и вдруг рисковато сказал. «Знаешь, мы с ними подружились. И я могу замолвить за тебя словечко, если переспишь сперва со мной». Ра сердито поглядел на него своими лучистыми голубыми глазами и подскочил. «Да врешь ты все». У Вина отлегло от сердца. Мальчишка ему понравился, как младший братишка или даже сын, и ему было обидно думать, что этот юный воин может оказаться проституткой. Вин обрадовался, что его раскусили, и совсем уж собрался сказать, что пошутил, что сам ни с кем не спал, как вдруг Ра опустил голову и, покусав нижнюю губу, расстегнул куртку. «Ну ладно, давай трахнемся, только ты им обязательно скажи, ладно?» «Ну, про излечение». Мальчик подошел к остолбеневшему мужчине, уронив куртку с плеч, обвил его шею руками и потянулся губами к его губам. «Ты сколько сидишь на топливе?» — спросил Вин сипло. «Ну, года два. А что, я сидел вдвое больше, и никогда даже не думал о проституции. А про плату за излечение я пошутил. У нас с этой парочкой совсем другое соглашение». Ра отошел от него и сердито выкрикнул. «Дебильные у тебя шуточки. Зато теперь я о тебе знаю чуть больше», — глухо отозвался Вин. «Да ни черта ты не знаешь», — взвился мальчишка. «Топливо и не до такого может довести. Я прекрасно знаю, до чего может довести топливо». Вин смотрел на Ра в упор, спокойно и чуть осуждающе. «А иди ты», — огрызнулся тот, махнув рукой, и выскочил из комнаты. «Вот черт, ты чего тут делаешь?» — огрызнулся Раум, когда столкнулся со скандинавом сразу же за дверью. «Подслушивал, что ли? Мы пришли за киборгом. Господин желает его видеть», — ответила Химера. «А, там он», — Раум сунул руки в карманы джинсов и, кивком указав на дверь, зашагал по коридору. Скандинав проводил его взглядом, потом шагнул в комнату. Киборг, которого Мартин Ретта назвал Бихардом, поднялся ему навстречу. «Пошли», — коротко мотнула головой Химера. Киборг молча вышел и зашагал за скандинавом, не отставая и не приближаясь слишком сильно. Глава 13. Скандинав привел Вина в небольшой кабинет, поднявшись туда на промышленном лифте, как в старинных домах, с опускающейся решеткой, без дверей. Кабинет оказался весьма опрятным, элегантно выдержанным в бежево-серой гамме, хотя отделан был несколько старомодно и бедновато, пластиком и панелями под дерево. В кабинете находился обширный письменный стол, несколько кресел. В одном из них, за столом, сидел сухощавый и невысокий мужчина лет 50, очень представительного вида, но тоже какой-то старомодный, в нелепом костюме, какой носили, кажется, еще до пыльной войны. Виски мужчины были тщательно выбриты, и он в целом выглядел так, будто немного ошибся адресом. Такой человек уместнее смотрелся бы где-нибудь в приличной конторе. За спиной мужчины стоял высокий тип с экзотической прической и устаревшими киберимплантатами глаз, из-за чего казалось, будто в лицо его вплавлены громоздкие мотоциклетные очки. По выправке чувствовалось, что драться этот тип умеет. Кроме пожилого господина и его псевдослепого телохранителя в помещении находились Мартин Ретта и Эдвард. Они расположились в креслах напротив стола. В углу комнаты на корточках сидел Раум. Всем своим видом он показывал едва ли не презрение к вошедшему киборгу. Вин не обратил на это ни малейшего внимания. У входа стоял напарник скандинава, римлянин. «Добрый день», — поприветствовал пожилой господин вошедшего и кивнул на третье кресло напротив стола. «Присаживайтесь». Когда киборг принял приглашение, скандинав и римлянин встали за его спиной и замерли. «Итак, сперва позвольте мне представиться, начал седой господин. «Меня зовут Оливер Халпас. Я являюсь единоличным владельцем шоу «Панкратион», а также имею собственные взгляды на существующую политическую ситуацию в стране. Раум рассказал, что вы во многом поддерживаете наши идеи, а именно боретесь с химерами. Если я в чем-то не прав или что-то не так понял со слов мальчика, прошу меня поправить». «Вы правы, но отчасти», — заговорил Мартин Ретта. «Да, мы действительно столкнулись с химерами, и нам пришлось сражаться за свою жизнь. Но наши цели несколько отличаются от ваших. Впрочем, это вовсе не значит, что мы собираемся встать у вас на пути. Мы всего лишь беглецы от системы, мы просто хотим жить своей жизнью и никуда не вмешиваться». «Поздно, господин Мартин Ретта. Боюсь, что вам уже поздно никуда не вмешиваться», — вздохнул господин Халпас. «Вы слишком много видели и слышали. И боюсь также, если вдруг вы попадете в руки химеромакера и подвергнетесь сканированию, это сломает все мои планы». «И...» Ретта напрягся и помрачнел. «И вы что же, намерены теперь избавиться от ненужных свидетелей? Что вы...» — покачал седой головой Халпас. «Даже химеракеры наслышаны о вас и о вашем творении и хотели захватить вас живьем. Неужели вы думаете, что я недальновиднее химер? Я бы хотел заключить с вами небольшой договор. Если вы попросите исцелить всех ваших киборгов от топливной зависимости, я буду вынужден отказаться», — твердо произнес Мартин. «Донора на всех не хватит. Либо хватит, но исцеление затянется очень надолго. Ему необходим полноценный отдых после каждого исцеления. А у вас, думаю, киборгов в услужении очень много. И наверняка все их случаи очень тяжелые». При этих словах ученого Раум тоскливо сглотнул и мельком глянул на Бихарда. Тот внимательно слушал разговор. Халпас задумался, потерев подбородок холеными пальцами. «Да, пожалуй, большим количеством времени я не располагаю», — вздохнул он после паузы. «Моим ребятам удалось уничтожить двух приближенных к Акеру химер, которые выследили и убили одного из наших агентов. Вы же убили третью. Акер догадывается о нас. Боюсь, как бы ни пришлось развязывать открытую войну, он и его прихвостни могут ударить в любой момент. Поэтому я хочу предложить вам троим», — с этими словами Халпас перевел взгляд с Ретта на Эдварда и Бихарда, — «иную сделку. Нам нужно нанести удар первыми, задавить ядовитую змею в ее же логове. Я как раз собирался послать в Нидред своих лучших убийц. Впрочем, как погляжу, вы уже успели с ними познакомиться и даже неплохо сработаться». Он усмехнулся, глянув на Раума и неподвижно стоявших скандинава и римлянина. «Нидред, ха, подумать только, какое совпадение. Нам как раз туда и надо было». Ретта тоже усмехнулся, но, пожалуй, немного нервно. «Вот видите, как удачно», — кивнул Халпас. «По возвращении в случае успешного выполнения задания я обеспечу вас всем необходимым, чтобы вы могли работать и дальше, без страха, что за вами придет полиция. Вас никто не тронет, вы будете в полной безопасности и в полном довольстве». Ретта задумался. Бежать с насиженного теплого местечка в какой-то там Нидред его вынудил случай. Если ему и правда обеспечит безопасность, то смысла переселяться в чужой город уже не будет. Хотя, может быть, этот Халпас просто пускает пыль в глаза, и их Сэдди укокошат при первой удобной возможности из-за того, что слишком много узнали и увидели. Интересно, а есть ли какая-то альтернатива? Благодарю вас за такое щедрое предложение. Было бы великолепно, — ответил Ретта учтиво. Он решил пока выиграть время, посмотреть, что будет, поискать удобные пути к отступлению. Годами тратить ресурсы Эдди на излечение от топливной зависимости киборгов, работающих на этого Халпаса, очень не хотелось. Ретта привык к положению свободного художника и вновь терпеть над собой чье-то начало был не намерен. Но сейчас не время и не место показывать норов. «Что ж, прекрасно», — просиял господин Халпас. «Значит, по рукам. А теперь позвольте, я введу вас в курс дела». С некоторых пор Блиссаргон очень не любил засыпать в одиночестве. Стоило остаться в темноте одному, как спиной немедленно ощущалось присутствие. Их присутствие. Ему уже 42 года. Всего 3 года осталось до страшного, неведомого рубежа, по одну сторону которого – привычная жизнь, а по другую – полная неизвестность и мрак. Никто никогда не видел киборга старше 45 лет. Они исчезают. Пропадают. Даже в сети стирается всякое упоминание о них, если они не успели погибнуть раньше. И всегда с этими жуткими и необъяснимыми исчезновениями как-то связаны стиратели. Впервые они являются каждому киборгу примерно в 30 лет. Сначала их визиты воспринимаются как полузабытые сны, смутная тревога, ледяной призрак страха. Визиты эти достаточно редки, к тому же, перед каждым новым предыдущий стирается из памяти. Но потом стиратели приходят все чаще и чаще. Ты чувствуешь сквозь сон прикосновение их пальцев к своему лицу и не можешь проснуться. Или не спишь, но при этом не можешь кричать. А они склоняются над тобой и смотрят на твои закрытые веки. И ты чувствуешь, как постепенно перестаешь существовать. Блиссаргон уже почти наверняка знал, каково это, не существовать. Он боялся темноты и одиночества. Он боялся мерцания экрана старенького ноута и трепета лампы под потолком. Они часто приходят в мерцании тусклого электрического света, в белом шуме и цифровых помехах. Блиссаргон умел, как и все старые киборги, не спать несколько суток подряд без ущерба для здоровья и скорости мыслительных процессов. Но иногда даже ему требовался отдых. И тяжелый сон наваливался душно и неприятно, с короткими уколами ледяного ожидания их пальцев на висках, губах, веках. Молоденький солдат, чье имя Блиссаргон постоянно путал с сотней других, лежал рядом и дремал, положив голову на грудь киборгу. Хотя Блиссаргон попросил его не засыпать, но парень уснул, а Блиссаргон лежал и курил, глядя в потолок. Лежать и курить, утомительно и тоскливо, почти так же тоскливо, как бороться со сном из-за страха, что они придут. Они все равно придут. Они приходят уже почти каждую ночь, и Блиссаргон уверен, что это не во сне. Остается загадкой, как эти твари обходят многочисленные кордоны, охрану, не попадаются никому на глаза. И почему этот чертов Нарри или Ларри или Билли или как его там, который посапывает сейчас рядом, почему он никогда не просыпается от их присутствия, хотя вообще-то способен вскочить даже от мышиного шуршания. Пепел упал на простыни, и Блиссаргон обнаружил, что уже не может бороться со сном. Неделю он не позволял себе сомкнуть глаз, но все же он был скорее человеком, чем машиной, и потому уснул. Сначала было тихо, но вот, едва слышное мерное шарканье по полу, точно передвигается старый инвалид с ходунком. Блиссаргон никогда не мог рассмотреть толком, какие они, на что похожи. Их образы постоянно менялись, ускользали от сознания. Только что-то смутное, почти знакомое, почти узнаваемое. Многие киборги старше 30 по наитию знают, где их найти и о чем можно попросить. Чаще всего, об избавлении от боли или страха. Доподлинно известно, что стиратели действительно помогают, совершенно бесплатно. Правда, об их помощи затем невозможно вспомнить. Осознание никогда уже не бывает прежним. Может быть, они забирают взамен своих услуг какую-то часть души. Значит, у старых киборгов они забирают всю душу полностью, и тело заодно. Надо быть полным идиотом, чтобы по своей воле искать встречи с этими тварями. Они всегда приходят сами. Их несколько, четверо или пятеро. Они все разные, разной формы и размера. Они всегда стоят очень близко и говорят. Говорят неприятными булькающими голосами, похожими на голоса древних стариков или рептилий. Конечно, если бы рептилии умели говорить. Жили-были на свете мальчик и девочка, слышится сквозь звон в ушах булькающий голос, давит на лицо чья-то кривая, перекошенная тень. И однажды мальчик встретился со снежной королевой. Королева пообещала ему целый мир и увезла в свое ледяное царство. Мальчик стал белым и холодным, потому что льдинка пронзила его сердце. И его могла бы спасти девочка, согреть собою. Но девочка сгорела, и мальчик сложил из льдинок слово «вечность». Он стал таким же, как королева. Он сам стал королем. И если его девочка возродится из пепла, придет к нему и поцелует, то льдинка выпадет из его сердца, а снежная королева растает. Блиссаргон понимал слова, понимал фразы, в которые они складывались, но не мог понять, при чем тут какие-то девочки и мальчики с их льдинками, и почему каждую ночь, когда он засыпает по неосторожности или из-за огромной усталости, они приходят и рассказывают ему эту странную, древнюю сказку. «Уходите! Пошли вон!» – заорал Блиссаргон, понимая, что не может даже разлепить губы и что издает лишь невнятное постанывание. «Расскажи девочке сказку о снежной королеве и ее мальчике, пока у тебя еще есть время». Да все девочки давно распиханы по оазисам, хотелось прокричать Блиссаргону. Их продают, как породистых животных, тем, кому разрешено размножаться и у кого есть деньги. Девочки не могут самостоятельно бегать в поисках своих мальчиков. И уж, конечно, не могут возрождаться из пепла. Расскажи девочке сказку. Расскажи девочке сказку. Блиссаргон. Блиссаргон. Блиссаргон. Ворвался в сознание голос молодого солдата. Блиссаргон подскочил на постели, ошалело хлопая глазом. Он понял, что любовник тормошил его уже довольно долго, судя по его испуганному и растерянному лицу. «Они ушли», — сипло проговорил киборг, вертя головой по сторонам. В каждой тени все еще мерещилось поблескивание металла или синтетической плоти, того, из чего состоят стиратели. «Кто ушел, Близ? Тебе просто приснился дурной сон. Слушай, прости меня, я опять заснул, хотя ты и просил». «Да, да», — пробормотал Близ Аргон. Сейчас ему было наплевать на оправдание мальчишки. «Хорошо, что все кончилось. По крайней мере, на сегодня. Просто дурной сон, ты прав. Перенервничал с этим чертовым хосписом. Ты не узнавал, как там выжившие? Да вроде потихоньку уже оклемались. Эр даже в себя пришел. Чушь рассказывает про какого-то мертвеца. Наверное, бредит». «Да, наверное», — перебил его Близ Аргон, окончательно успокаиваясь. «Дорогуша, принеси мне бренди. Фляжка вон там, на столе». Солдатик с готовностью соскочил с кровати, и Близ Аргон невольно скользнул взглядом по его ладной мускулистой фигуре. «Хороший мальчик. Впрочем, на большее, чем постельная грелка в полный человеческий рост, это сероглазое чудо с бицепсами больше головы пусть даже не рассчитывает». Близ Аргон был уверен в том, что парень и сам все прекрасно понимает. Папе нравились понятливые мальчики, и он прощал им такие оплошности, как сон на боевом посту. Кто знает, может быть, стиратели способны не только лишать памяти, но и усыплять. Солдат вернулся с флягой, Близ Аргон хорошенько приложился к ней, а потом предложил глоток и мальчику. Тот, улыбнувшись, отпил бренди.